Глава 14. После шумного и веселого Рио-де-Жанейро Монтевидео показался маленьким и каким-то провинциальным. Так, обычный порт, каких много в южных морях. Прилет такой большой яхты, как Александра, в здешнем захолустье не остался незамеченным, и скоро на ее борт прибыли представители таможенной службы этой маленькой латиноамериканской республики. Посетителей было двое. Оба жгучие брюнеты с роскошными усами, в фуражках с большими тулями, отличавшиеся между собой только ростом и количеством наград на богато украшенных шитьем мундирах. «Ишь, как зыркают», — прокомментировал их появление Вахрамеев. «Еще сопрут что-нибудь». «Низенький-то главный здешний таможник», — буркнул Зворыкин. «Та еще сволочь». «Полковник Альваро де Калвейра», — на хорошем английском представился незваный гость. «А это мой помощник капитана Аяла». Сенатор Колычев радушно принял их Март. «Прошу вас, господа, не угодно ли виски или, быть может, ром?» «Благодарю, но мы на службе. Позвольте осведомиться о цели вашего визита». «Да, собственно, никакой особенной цели у меня нет», — пожал плечами Гросс. «Мы с женой находимся в свадебном путешествии. Где понравится, там и останавливаемся». «То есть у вас нет никакого груза?» — в голосе Аялы прозвучало явное разочарование. «Капитан», — покровительственно улыбнулся Колычев. «Вы же не думаете, что я желаю загрузить этот корабль кофе или бананами?» «Нет, сеньор», — выразительно посмотрел на своего подчиненного де Калвейра. «Вы отдыхаете, мы это понимаем. Добро пожаловать в Уругвай». «Милый, ты представишь меня нашим гостям?» — проворковала вышедшая на палубу Саша. «О, сеньор!» — подскочили со своих мест оба доморощенных мачо, пожирая глазами супругу владельца корабля. «Вы должны непременно посетить наш город», — продолжил низенький таможник, когда к нему вернулся дар речи. «Но я там никого не знаю», — похлопала ресницами мадам Колычева. «Стоит вам только приказать, и мы станем вашими провожатыми». «Боже, какие они милые!» — серебряным колокольчиком прозвенел смех Саши. Между тем уругвайцы обменялись несколькими фразами на испанском, продолжая осыпать комплиментами прекрасную Донну Александру и говорить, как они завидуют ее мужу. После этого они взяли с гостей столицы твердое обещание погостить у них и, наконец, откланялись. «Интересно, о чем они говорили?» — поинтересовался Март, когда представители властей покинули корабль. «Де Калвейра обещал сослать своего помощника на самую дальнюю границу», — примерно перевела ему Саша. «Ты знаешь испанский?» «Совсем немного». «Чудно. Значит, у нас есть повод для посещения Монтевидео и какие-никакие знакомства среди местных властей». «А зачем нам повод?» «Пусть думают, что мы просто богатые бездельники, туристы». «Ну хорошо, а что дальше?» «Для начала навестим Монтевидео. Экипаж, мы с тобой, плюс Вахрамеев и пару бойцов. Лучше всего темноволосых, чтобы от местных не слишком отличались». «Богомаз Шишкиным», — решительно заявил дядька Игнат и, видя недоумение в глазах крестника, пояснил. «Если надо, я их сам сапожной ваксой намажу». «Ладно», — понял его решение Март, после чего обернулся к Зворыкину. «Ты тоже с нами». «Есть», — с готовностью отозвался боцман Лебедяни. «У тебя, кстати, как с испанским?» «Чего? На местном наречии говоришь?» «А как же, Мартемьян Андреевич? Си, по-нашему, да, грация, спасибо. А если кто тебе про мерды рассказывает, то тут и думать нечего, сразу в морду бить надо». «Да ты полиглот». «Есть, маненько». «Ладно, других все равно нет. Город хоть знаешь?» «Смотря чего надо». «Контору этой самой транслогистики найдешь?» «Да, она в немецком квартале, совсем рядом с портом». «А где наших держат?» «В соседнем департаменте Сан-Хосе, городишко Либертад». «Символическое название. Ладно, на месте осмотримся. Всем переодеться в гражданское». «Оружие брать?» «Только пистолеты и ножи. А то знаю я вас». «Мартемьян Андреевич, я по роду занятий знаком с языком древних римлян и в силу этого до некоторой степени освоил в свое время испанский. Правда, больше теоретически», — заметил молча наблюдавший происходящий Крылов. «Наверное, смогу быть вам полезен». «Скажите честно, имеете желание посмотреть город?» «И это тоже», — не стал спорить целитель. «Мы все же путешествуем, а не спецоперацию проводим». «Логично. В таком случае собираетесь?» «Я тоже с вами», — нетерпящим возражений голосом заявил Ким. «Нет», — покачал головой Март. «Вы с Хаджиевым останетесь на яхте и будете ждать. Возможно, придется лететь на выручку». «Но я...» «И приведите корабль в полную боевую готовность. Ибрагим, я могу положиться на вас с пилот-стажером Кимом?» «Так точно, командир», — коротко козырнув, четко ответил старпом, сохраняя внешне полную невозмутимость. «Есть», — скрипя сердце, ответил Витька, которому флотская дисциплина была малопривычна. «Ничего удивительного. Молодость, опыт исключительно службы на рейдерах, где уж тут набраться соответствующих манер. Март похлопал по плечу приунывшего друга и задал общий вопрос. «Кстати, кто-нибудь знает, есть ли в Уругвае ВВС?» «Как-нибудь», — усмехнулся Зворыкин. «Десятка-два бипланов и прочего барахла. Все больше разведчики и легкие истребители». «А корветы или хотя бы боты?» «Кораблей, врать не буду, не видал, но вот у здешних немцев боты точно есть». В отличие от довольно богатой Бразилии или соседней Аргентины, в небе Уругвая достаточно редко показывались воздушные корабли. Даже боты, вроде того, на котором отправились в Монтевидео члены экипажа Александры, составляли изрядную экзотику. Возможно, поэтому любая посадка тут же привлекала к себе повышенное внимание. Первыми сбежались вездесущие дети, потом подтянулась праздная публика, следом за ними подоспела полиция. «Но ровно на ярмарке», — сплюнул от досады Игнат. «Значит так», — распорядился Март. «Богомаш, Шишкин, вы сейчас вроде как отстанете, потом отыщете такси и вперед. Только не берите первое попавшееся. Покатайтесь по городу, посмотрите, не привяжется ли кто за вами. Если все чисто, навестите немецкий район и посмотрите на контору. Любопытно узнать, что эти гаврики из себя представляют». «Слушайте», — вмешалась молчавший до поры Саша. «А может, мы зря все усложняем? В конце концов, мы в цивилизованных краях. Давайте найдем хорошего адвоката, обратимся в суд, к властям». «Эх, барыня», — печально вздохнул Зворыкин. «Видели бы эти власти, небось, так бы не сказали. Взяточник на взяточнике. Пока не раскошелишься, даже в тюрьме пожрать не дадут. Я, чтобы бежать, крест с шеи снял, и ничего не побрезгали, хотя христиане, мать их. Весь город в статуях святых до распятиях». Вахромеев и его бойцы предпочли промолчать, но, судя по лицам, в местное правосудие они тоже не верили. «Может, ты права, милая», — мягко возразил жене Март. «Но лучше давай для начала все хорошенько разузнаем. Если немцы решились отжать русский корабль, значит, что они, во-первых, ничего не боятся, а во-вторых, он им очень сильно нужен, и мне очень интересно, для какой такой надобности он им понадобился». «Ну хорошо», — вынуждена была согласиться Саша. «Только обещай мне, что хотя бы попытаешься решить дело миром, а не станешь стирать города с лица земли». «Конечно, любимая», — самым искренним тоном поклялся ей муж, после чего добавил потише. «К тому же у меня нет напалма». Известие о прибытии столь значимой, окутанной ореолом таинственности персоны, мгновенно облетело столицу Уругвая. Немногочисленные местные газетчики тут же устремились на перегонки на аэродром, чтобы сделать удачное фото роскошной яхты, а если улыбнется удача, то и знаменитых гостей. Увидев такой ажиотаж, оставшийся за старшего Хаджиев, первым делом приказал Витьке усилить посты охраны. Ким же на всякий случай еще и поставил стрелков к носовому и кормовому блистерам с турелями ПКО. Что могла наворочить даже одна очередь и любой из спарк, объяснять не приходилось. Их бронебойно-зажигательным снарядом под силу было вскрыть, как консервный нож банку, любую наземную бронетехнику того времени. Через сферу он постоянно сканировал периметр летного поля. Пока никакой подозрительной активности заметно не было, но какое-то несоответствие, ненормальность, а значит и угроза, все время давили на него. И только спустя полчаса наблюдений Виктор с удивлением осознал, что не видит за пределами корабля ни одного одаренного, ни одного яркого всплеска силы. Поразительно ровный и слабый энергофон. Открытие показалось ему достаточно важным, чтобы немедленно поделиться им с Хаджиевым и присоединившимся к Старпому. «То что, совсем нет людей с даром? Я никого не смог обнаружить». Да, Южному полушарию изначально не повезло при раздаче звездных адамантов. Да и денег купить, пока была такая возможность, у них в то время особо не имелось. Считал, что на всю Бразилию едва пара десятков камней имеется. В Уругвае вообще официально ни одного. Так что с одаренными тут очень скудно. Немногим удается поехать в Россию и пройти успешную инициацию в одном из марцевских центров. «Это хорошо. Значит, у нас серьезные преимущества. Надо только им с умом распорядиться». «Да, командир, я так думаю, мог бы просто пойти и приказать. Никто бы ему не смог воспротивиться». «Ну, кто знает, может, он так и сделает». Если бывший абордажник Богомаса научился чему-то за годы службы, так это тому, что приказы надо выполнять дословно. Вероятно, поэтому он стойко проигнорировал два более или менее прилично выглядевших таксомотора и остановил свой выбор на старом Редване, водитель которого явно потерял надежду на заработок и мирно дремал за рулем. «Свободно», — осведомился отставной унтер, усаживаясь по русской привычке на место рядом с шофером. «Си, сеньор», — немного испуганно, но вместе с тем обрадованно пролепетал тот. «Васотрас эстайс хунтас?» «Вместе, вместе!» — пробурчал устраивающийся на заднем диване звонарь. «Иральбалю Алиман? Да не боись, не обманем!» «Что ты ему сказал?» — подозрительно посмотрел на нового товарища Шишкин. «Велел в немецкий район ехать», — пояснил Зворыкин. «Ну а чего ждать?» «И то верно». Несмотря на древность чуда американского автопрома с гордым названием «Хадсон», до места они добрались без проблем. В отличие от большинства зданий Монтевидео, построенных в колониальном испано-мавританском стиле, контора транслогистики выглядела как типичный фахверк с выступающими наружу стен балками. Все это, конечно, было имитацией, целью которой было напоминать перебравшимся за океан немцам о Фатерлянде, но выглядело довольно стильно. Щедро расплатившись с водителем, приватиры направились в расположенное на другой стороне улицы питейное заведение, представляющее собой что-то среднее между кафетерием и гаштетом. «Перекусить бы», — мечтательно заметил Шишкин, принюхиваясь к доносившимся с кухни ароматам. «Тебе лишь бы пожрать», — хмыкнул Богомаз, но возражать не стал. Все же сидеть в заведении на сухую было бы подозрительно. «Значит так, три кружки цервезы», — с видом завсегдатая заказал Зворыкин, показав на всякий случай официантке три пальца. И сальчичес. Через минуту крепко сбитая девица в накрахмальном чипце и почти белом переднике принесла им в одной руке три огромные кружки пенного, а в другой столько же тарелок с настоящими баварскими сосисками. «Битте!» — расплылась она в профессиональной улыбке и, плавно качнув бедрами, отчалила. «Вот это бобец!» — с восхищением посмотрел ей вслед Шишкин. «Не то что в Маньчжурии». «С пивом пойдет», — усмехнулся Богомаз, после чего сдул пенную шапку и сделал изрядный глоток. «Ты глянь, настоящий лагерь». «Так немцы его и варят», — кивнул Зворыкин, втыкая в подрумянившуюся колбаску двузубую вилку. «Хотя сам я больше до местного молодого винца охоч». «Чего ж не заказал?» «Так не сезон нынче». «Ты глянь, какие, мать его, так гурманы на лебедяне служат», — беззлобно ругнулся Богомаз. «Можно подумать, вам вместо чарки каждый день шампанского подавали». «Не люблю я эту шипучку», — поморщился бывший боцман. «Кислая, в нос шибает, а удовольствия никакого». «Тише вы, господа гурманы», — прервал товарищ Михаил и ткнул здоровенной лапой в сторону конторы. «Гляньте, как кто к ним приехал». «Ишь ты», — озадаченно посмотрел на три больших трехосных тинтованных грузовика Илья. «Запыленные какие. Видать, издалека прикатили». «Вот на этих самых хеншелях нас в тюрьму и везли», — помрачнел Зворыкин. Тем временем ворота распахнулись, и чадящие выхлопом машины въехали внутрь, где их тут же окружили какие-то люди. Чем они там занимались, видно, не было, но глазастый, как все пулеметчики, Шишкин все же успел кое-что рассмотреть. «Гадом буду. Там МГ-08 несколько штук на треногах вроде как грузить в кузова начали. Этих дур тяжеленных я ни с чем не спутаю, на своем горбу потаскать пришлось». «Это где это?» — недоверчиво хмыкнул Богомаз. «Да в учебной роте. Там у нас какой только рухляди не было. А еще там толпа народа с оружием, винтовки, револьверы, даже колотушки за пояс засунуты. Не дать не взять воевать собрались». «Да уж не по грибы ребята собрались», — хмыкнул Илья и, обернувшись к Зворыкину, спросил. «И часто тут такое?» «Где как?» — пожал плечами Зворыкин. «В Аргентине так и часто. В Боливии с Парагваем вроде притихло». «Кланы воюют?» «Не то чтобы кланы. Одаренных тут кот наплакал, так что такого, как у нас на Руси матушки, считай, нет. Но богатеи те враждуют, как без этого? Ну и народишко опять же горячий. Чуть что не по-ихнему, так сразу за револьвер». «Надо бы нашим доложить», — предложил Шишкин. «Сейчас», — согласился с ним Богомаз и потянул из внутреннего кармана пиджака артефакт связи. Некоторое время он сосредоточенно молчал, пытаясь мысленно активировать непонятную штуковину, но потом отстранился и озадаченно посмотрел на товарищей. «Не работает». «Как так?» – изумленно посмотрел на него Михаил. «Сейчас нам все объяснят», – обреченно вздохнул Максим. «Гляньте, немчура собирается, на нас зыркают». «Не боись, звонарь», – злобно ощерился Богомаз, сообразив, что они попали в засаду. «Прорвемся. Если что, бей по моему сигналу, не раздумывая». «А какой будет знак?» – деловито закатывая рукава рубахи, на всякий случай переспросил Максим. «Сам поймешь».